Лозы выползают из земли. Черт возьми, оно в моих штанах. Помогите, кто-нибудь, помогите мне. Волны криков и воплей катились сквозь джунгли, отчаяние помутило умы людей. Многие сразу почувствовали, что их конечности онемели, что им трудно дышать. Лидер школы, по имени Ли Юань, сжал кулаки и сделал глубокий вдох, затем резко прорычал: разделиться. По 10 человек в команде, командам принять боевой строй, рубить каждую лозу в поле зрения, так сильно, как только можете. Запомните, чем больше срубите лоз, тем больше шансов выжить. За короткое время погибло еще 30 человек, среди них около 30% из-за того, что бойцы по ошибке убивали своих же товарищей. Ситуация становилась все более безумной. Перед отчаянным страхом приказ лидера школы оказался не слишком эффективным. Только несколько человек последовали ему, в то время как большинство впало в состояние безумия, их глаза налились кровью, они рубили все, что приближалось к ним, не задумываясь. Слабость человека полностью раскрылась в этот самый момент. «Я больше не могу это выносить. Пустите. Выпустите меня из этой кровавой каши. Если это будет продолжаться, мы все умрем». В то время как все больше людей погибало под натиском хищных растений, один молодой воин, наконец, потерял рассудок и отчаянно вырвался из своей группы, пытаясь убежать. Его примеру последовало все больше и больше молодых бойцов. Это было похоже на вирусную инфекцию, слишком быструю, чтобы ее остановить. Ах, нет, ни одному из этих молодых бойцов не удалось уйти. Все они были высосаны лозами. Их защитная ци, подвергаясь атакам чудовищных растений, оказывалась столь же хлипкой, как тофу, легко разрушаясь даже слабым ударом. Лидер, мы скоро умрем, если это будет продолжаться. Давайте просто сбежим. По крайней мере, тогда хоть некоторые из нас выживут. Это все же лучше, чем полное уничтожение. К этому моменту они уже потеряли 2-3 старейшин, поэтому другие старейшины не могли не кричать об этом. Все старейшины боевой школы Длинного Клинка были воинами царства Скрытого Юаня с мощной оборонительной чжэньцы. Однако атаки лоз были слишком интенсивны. Эти растения, нападая, каким-то образом находили самое слабое место в их оборонительной чжэньцы. Ли Юань имел высший уровень воина царства Скрытого Юаня, и под защитой своей могущественной оборонительной чжэньцы сумел отбить довольно много лоз. Однако даже он начинал чувствовать, что его воля слабеет, так как все больше лоз непрерывно вырывается из земли. Каждый раз, когда он срубал виноградную лозу, еще больше плетей сразу же появлялось из земли и бросалось к нему, не оставляя шансов передохнуть даже на секунду. С яростным выражением бледного лица, Ли Юань пронизал свой голос чжэньцы, отдавая приказы резонирующим голосом. «Все отступаем. Прекратить панику». Но прежде, чем затих его голос, еще один старейшина сказал дрожащим голосом, полным отчаяния: «Лидер, мы не можем отступить, эти лозы повсюду, мы окружены. Кровавый ад, возможно ли, чтобы вся наша боевая школа Длинного Клинка погибла прямо здесь?» Они ничего не могли с этим поделать, но это было именно то, о чем в этот момент подумал Ли Юань и остальные старейшины. Они наступают. Мама, бесчисленное количество красно-голубых виноградных лоз, напоминающих сплетение огромных змей, поглотило их. Куда бы они ни бежали, бойцы падали один за другим. Их тела полностью высасывались, оставались только кожа и кости. Услышав чей-то громкий, пронзительный смех, похожий на плач, Ли Юань впервые почувствовал себя беспомощным. Только одна мысль осталась в его разуме – убить как можно больше. Свирепая острие ци излучалась из центра его тела и сокрушала бесчисленные виноградные лозы. Он направлял свою ци на участки, где была особо высокая концентрация лоз, продолжая убивать их. Ячень пришлось прекратить наблюдение за боевой школой Длинного Клинка, так как и сам он был обнаружен десятками виноградных лоз. У этих лоз не было глаз или носа, только рот, но их восприятие казалось невероятно острым, легко находя самое слабое место в обороне чжэньцы. Его непоколебимый меч весеннего дракона срезал 3 лозы, потоки красной и зеленой жижи разлетелись во всех направлениях. К счастью, я уже достиг 9 уровня великого тайного искусства, а количество и качество моего чжэньцы намного больше, чем прежде, когда я все еще культивировал низшие искусства царства земли. Кроме того, легкая броня низкого ранга, что сейчас на мне, примерно на 10% улучшает мою оборонительную силу. Моя оборонительная сила сейчас в целом столь же высока, как у воина царства Скрытого Юаня высшего уровня, Ячень думал о том, как ему повезло, пока быстро двигался, срезая толстые плети лоз. Вскоре он срубил десятки виноградных лоз, оставаясь совершенно невредимым. Тем не менее, борьба продолжалась. Возможно, потому, что хищные растения восприняли ячень как очень лакомый кусок, бесчисленные лозы начали собираться со всех сторон, постепенно окружая его и не оставляя промежутков между толстыми плетями. Взгляд ячень не изменился. Будучи обладателем намерения меча, он не поддавался влиянию негативных эмоций, вместо этого становясь еще более спокойным, чем обычно, когда сталкивался с смертельными опасностями. Нападения лоз были совершенно бесшумны. Они не издавали ни звука, но, сталкиваясь с контрударами ячень, скорость атак лоз достигла совершенно нового уровня. Стремясь пробить защиту ячень, они двигались почти столь же быстро, как молния. Очищение неба. Ячень развернул меч весеннего дракона вверх, создав им огромную дугу ци, которая сразу взметнулась, создав бледно-голубой торнадо, окутавший тело ячень. После серии атак все лозы, которые приближались к ячень, были раздавлены торнадо. Время от времени крупные протуберанцы клинков ци вырывались из торнадо и сокращали количество атакующих растений. Хлоп. Внезапно темно-красная плеть проникла сквозь торнадо, нацеливаясь в лицо ячень. Торнадо состоит из моей чжень ци, что дает ему способность сокрушать самые тяжелые металлы, когда он вращается с высокой скоростью. Эта темно-красная виноградная лоза, должно быть, гораздо более твердая, нежели другие лозы, поскольку ей удалось проникнуть сквозь торнадо. Кажется, ситуация ухудшается. Это соображение быстро промелькнуло в голове ячень, когда он разворачивал меч, чтобы перерубить темно-красную плеть на две части. При поддержке намерения меча ячень все же смог легко разрубить темно-красную виноградную лозу на куски, поскольку она не была неуязвима. В следующий момент, однако, ячень обнаружил, что новая плеть виноградной лозы быстро растет из сломанного конца, и ее рот плотно заполнен острыми зубами. «Мне нужно выбираться отсюда». Еще раз отбросив темно-красную виноградную лозу, ячень увеличил свою великую тайну чжэньцы настолько, насколько мог, и ввел ее в торнадо. Затем начал отступление в глубину джунглей. Темно-красная виноградная лоза, казалось, внимательно следила за ним, словно не желая расставаться, а другие лозы бурно шевелились перед торнадо, как будто изо всех сил старались остановить ячень. Пораженные силой торнадо, бесчисленные плети лоз разрывались на части, голубые и красные ошметки и жижа слоями покрывали землю. Чем дальше ячень углублялся в джунгли, тем более безграничными они казались, похожими на темный и таинственный мир. Проклятие! Что за чертовщина? Цинхао был полностью окружен красно-голубыми лозами. Хотя оборонительная сила и может спасти ему жизнь на сей раз, его чжень ци потреблялась чрезвычайно высокими темпами. Всего за полчаса он принял уже 3 таблетки для пополнения чжень ци. Фьюх! Внезапно выстрелила в его направлении толстая лоза. Хрясь! Гигантский силуэт ладони разрубил виноградную лозу, но та очень быстро вернулась к норме. Этого не будет. Мне нужно убраться отсюда. Этот кровавый лес слишком опасен. Моя чжень ци потребляется намного быстрее, чем пополняется. Я скоро погибну, если останусь здесь. Цинхао был крайне раздражен. Ему только что удалось уйти от преследования волка лунных ветров, а теперь он попал в окружение этих хищных виноградных лоз. С тех пор, как он попал в эту страну сотни тысяч гор и хребтов, не произошло ничего хорошего. К счастью, он был не слишком далеко от кромки джунглей и легко должен был выбраться. Еще один гигантский силуэт чжень ци метнулся, очистив его путь, что позволило ему броситься к краю джунглей. В этот момент в центре внезапно появилось большое дерево, из-за которого выскочил огромный силуэт. Как и следовало ожидать, это был никто иной, как волк лунных ветров. Цинхао и волк смотрели друг на друга, но ни один из них не заметил, что сверху на них спускается поток фиолетовой миазмы. Этот газ был похож на живое существо, дергающееся и извивающееся, невероятно яркого цвета. ПФФ. Большое отверстие появилось в оборонительном щите Цинхао, а его плоть в том месте, где образовалась эта дыра, быстро превратилась в золу. Волк лунных ветров пострадал не меньше, чем он. Этот пурпурный поток был миазмой, разъедающей кости, плававшей над джунглями. Минуту назад, когда волк сломал возвышающееся дерево, возникшее сотрясение заставило миазму, которая была тяжелее воздуха, распространиться до земли. «Я не могу так умереть, я не могу». взревел Цинхао, но прежде чем он смог договорить, его тело превратилось в пепел. Волк лунных ветров был удивительно жестоким и мощным зверем. Даже миазма не смогла убить его немедленно. Издав дикий вой, волк бросился к входу, откуда явился. Вскоре, однако, его тело начало уменьшаться, постепенно превращаясь в пепел. Этот пепел рассеялся ветром, не оставив даже следа от Цинхая и волка. Миазма была еще более ужасающей, чем лозы. Сверху спустилось не так уж много фиолетовой миазмы. После того, как она покрыла определенный участок, она перестала распространяться. Между тем, окружающие деревья начали поглощать ее и выпускать обратно в воздух через листья. Таким образом, миазма и деревья достигли чудесного стабильного равновесия. В сердце джунгли Ячень поднял голову, чтобы взглянуть на гору, возвышавшуюся перед ним более, чем на 1000 метров. Выемка недалеко от вершины выглядела, как разинутый рот, а два верхних пика странно торчали в стороны, напоминая козьи рога. Гора в форме головы козла. Нашел. Виноградные лозы позади него не замедляли движения, только боги знали, сколько их, этих лоз. Непрерывно сокрушая их своим торнадо, Ячень быстро двинулся к вершине горы. Ближе к вершине Ячень нашел большую темную пещеру, широко раскрытую, как рот козла. Никогда не получишь выгоду, не принимая равного риска. Я должен попасть внутрь и посмотреть. Рассеяв часть лоз своим торнадо, Ячень быстро бросился в пещеру. Следуя за ним, виноградные лозы неслись, как цунами. Благодаря своей душевной силе Ячень мог ясно видеть внутреннее пространство пещеры. Таким образом, он легко уклонялся от препятствий, проникая в самую глубину. Здесь есть ступени, похоже, эта пещера создана человеком. Слева он обнаружил скрытый лестничный пролет, ведущий наверх. На первый взгляд, лестница была очень узкой. Ячень мгновенно пополнил чжэнь ци, бросив пилюлю в рот, затем бросился вверх по лестнице. В этот момент виноградные лозы, что преследовали его, казалось, заколебались и остановились перед лестницей. Со слабыми звуками, напоминающими тихий визг свиньи, лозы медленно отступили, казалось, отказавшись от охоты на Ячень. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 185. Глава 185. Палец, сотрясающий пустоту. Второй пролет уже не был полностью темным. Бесчисленные серебристые камни излучали мягкий свет, освещавший пространство. Войдя в одну из комнат, Ячень издал глубокий изумленный вдох. Какие сокровища! И действительно, здесь были богатые сокровища. Всюду, куда падал его взгляд, он видел множество сундуков, наполненных золотом. По примерной оценке, каждый сундук мог содержать не менее 100 000 золотых тайли. Здесь было, по меньшей мере, несколько сотен сундуков. Общее количество их содержимого составляло не менее 10 миллионов золотых слитков. Эта сумма была сопоставима с богатством, принадлежащим клану среднего размера. Рядом с сундуками, наполненными золотом, были большие шкатулки из драгоценных материалов, внутри которых были рубины, изумруды, первосортные агаты, хрустальные ожерелья, черный жемчуг и нефрит, ценой не менее 1000 цзинь золотом. Общая стоимость этих драгоценных камней и ювелирных изделий была не меньше, чем у сундуков с золотом. Хотя получить золото и прочие сокровища для боевого художника было относительно легко, это невероятно огромное количество богатства все равно ошеломило бы любого. Большинство боевых художников никогда бы не смогли заработать столько золота за всю свою жизнь. Кроме того, они собирали свое богатство по частям, в естественном порядке, в то время как Ячень получал все это так внезапно. «Хорошо, я просто начну все упаковывать». Ячень махнул рукой. От этого движения сундуки с золотом и сокровищами полетели в его хранилище. «Хм, мое хранилище уже заполнено. Эти сундуки были слишком огромными. Всего было 500 сундуков, а его низкоуровневое складское кольцо было уже заполнено, едва собрав 1/10 от их количества. К счастью, у Ячень было еще несколько низкоуровневых колец и одно хранилище среднего уровня. Упаковывая золото, он глянул в сторону, где размещались ящики с камнями душ низкого уровня и немалое количество камней среднего ранга. Мерцание удивительных камней души юаньцы сходилось в воздухе, превращаясь во всевозможные силуэты магических животных, такие как драконы, тигры и фениксы. Сотня шкатулок с низкоранговыми, 5 со средними рангами. Каждая шкатулка содержит по 10 тысяч камней. Дыхание Ечень участилось. Он уже был изумлен количеством золота и сокровищ, но эти многочисленные камни духа буквально ошеломили его. Он мог с уверенностью сказать, что десятилетние сбережения боевой школы Небесного облака не имели даже миллиона камней низкого ранга, не говоря уже о 50 тысячах камней среднего ранга. Поехали. Без каких-либо колебаний Ечень бросил все в свои накопительные кольца, как и раньше. За короткий промежуток времени из комнаты были удалены 600 крупных ящиков, что сделало второй этаж кажущимся во много раз более огромным, чем раньше. Кинув быстрый взгляд, Ечень примерно подсчитал остатки сокровищ в этой комнате. Он нашел 3 тыквенных бутыли, полные волшебных пилюль. Можно было бы пополнить его чжэньцы, можно было улучшить его духовную силу. А пилюли из последней бутыли могли бы помочь в совершенствовании его души. Все 3 вида пилюль были вспомогательными магическими лекарствами, которые помогли бы улучшить чжэньцы боевого художника, его духовную силу и уровень души. Причина, по которой некоторые боевые художники назывались удивительными гениями, заключалась в том, что их чжэньцы, духовная сила и уровень развития души были чрезвычайно изобильны, что позволяло им улучшаться намного быстрее, чем другим. Например, сила души Ечень была чрезвычайно мощной и давала ему невероятную способность к пониманию. Именно по этой причине он смог так быстро обучаться. Если он сможет поднять свою чжэньцы и духовную силу до того же уровня, который сейчас у его души, скорость его развития определенно достигнет той же степени, что у этих удивительных гениев. Но, конечно же, он должен продолжать принимать таблетки чжэньцы пополнения и таблетки для улучшения духа, пока не достигнет желаемого уровня. Одна тыквенная бутыль содержит 300 таблеток. Если принимать по одной пилюле каждые 3 дня, этих 3 бутылей хватит на 900 дней. В глазах Ечень эти 3 бутыли магических лекарств были поистине бесценны. Если выставить эти волшебные лекарства на аукцион, даже царство достижения астрала боевых художников возжелало бы их. Они могли даже сойти с ума от такого количества таблеток. Следует отметить, что, как правило, рецепты всех магических лекарств принадлежали крупным и влиятельным военным школам. Это означало, что мощные полноценные лекарства были исключительно в руках крупных боевых школ. Что касается обычных боевых художников, они не могли даже мечтать о применении мощных высококачественных препаратов. Ну, невинный человек легко может стать грешником из-за того, что ему не принадлежит. Эти таблетки достаточно ценны, чтобы заставить некоторых мастеров царства достижения астрала захотеть убить меня, пробормотал Ечень, помещая бутыли в свое хранилище. Затем он подошел к углу, где была книжная полка с несколькими книгами. На верхней полке стояло 36 книг боевых художников царства смертных высшего уровня. На второй полке стояло 9 книг о боевых искусствах царства земли. Третья полка содержала 3 книги царства земли по боевым искусствам среднего уровня. На нижней полке лежала книга царства земли по боевым искусствам высшего уровня. Ечень закинул все книги в свое хранилище, даже не взглянув на содержимое. В любом случае у него пока не будет времени практиковать эти новые искусства, даже если он их прочитает. Фух, Ечень издал долгий вздох, затем огляделся. Второй этаж уже был опустошен им, ничего не осталось. Теперь я пойду на третий этаж. Ечень снова поднялся по лестнице. Неожиданно на третьем этаже оказались лишь светящиеся ворота. Они располагались посреди комнаты, сияя нежным и ясным светом. Остановившись перед этими воротами, Ечень заколебался. Он не знал, куда его отправят эти светящиеся ворота, а неизвестное всегда заставляло людей колебаться, даже кого-то вроде Ечень. Я потратил немало усилий, чтобы найти это место. Я определенно пожалею об этом, если не войду, быстро сообразил Ечень и вошел в проем ворот. Ша-ша-ша-ша. Окружающее пространство внезапно заребило, словно вода, и в следующий момент Ечень исчез. Он уже телепортировался однажды, таким образом, он был хорошо подготовлен к этому и остался совершенно спокойным. Телепортация может длиться всего лишь мгновение или пару дней. Когда Ечень почувствовал внезапную слабость в теле, он уже оказался в великолепном каменном зале. В этом каменном зале не было дверей, только гладкие стены со всех сторон, а с потолка свисала огромная хрустальная лампа, сиявшая ослепительным светом. Под лампой была каменная платформа, на которой висел в воздухе огромный ключ, примерно в руку длиной. Ключ был белого цвета и, казалось, был сделан из белого кристалла, его форма была необычной, но простой. Несколько странно, неожиданно большой ключ. Он протянул руку и попытался схватить ключ, но сразу понял, что ключ защищен невидимой силой. Казалось, она полностью непроницаема. Взломать. Ячень целиком активировал свою чжэньци. Сжав ладонь в кулак, он нанес удар в центр невидимой силы. Бум. Невидимая сила не показала никаких признаков взлома. Вместо этого огромная отдача отбросила ячень. Он чуть не ударился спиной о каменную стену. Посерьезнев, ячень вытащил меч весеннего дракона и выпустил 4 потока острияцы подряд. Когда они коснулись невидимой защиты, раздался грохот. В следующий момент все 4 острияцы аналогичным образом отскочили с отдачей, еще более мощной, чем прежде. Ячень взмахнул мечом и рассеял эту контратаку, выдав горькую усмешку. Хотя он ясно понимал, что белый ключ, видимо, имеет огромные функции, с его нынешним уровнем силы он ничего не мог поделать. Поэтому Ячень временно прекратил попытки и внимательнее осмотрел весь зал. Хаэм, он заметил аналогичную каменную платформу в углу, на ней лежал единственный кусок белого нефрита. Он взмахнул рукой, и на этот раз, без какой-либо странной невидимой силы, нефрит скользнул в его руки. Он несколько раз осмотрел нефрит, переворачивая его то одной стороной, то другой, но не увидел на нем ни одного знака, ни какого-либо специального приспособления. Поразмыслив, он ввел в него поток чжэньци. Внезапно в его голове возникла картина. Демонический зверь высотой более 100 метров, с парой острых гигантских рогов на голове, ревел. Зверь открыл пасть и дунул, заставив высокую гору немедленно разлететься, словно комок пыли. Он топнул ногой, и земля треснула. Лава фонтаном изверглась из этих трещин прямо в небо, застывая в воздухе, как башня. Эта разрушительная сила была чрезвычайно мощной. Это было нечто, чего никогда не видели и не слышали раньше. Возможно, только царство жизни и смерти боевых художников едва-едва могло достичь такого уровня невероятно ужасающей разрушительной силы. Внезапно в воздухе появился огромный каменный столб, похожий на палец. Он напоминал падающую звезду, указывающую путь. Он указал на лоб зверя. Бах! Тело зверя мгновенно разлетелось на куски и полностью рассеялось. Пока Ячень, широко раскрыв рот в крайнем изумлении, наблюдал за этой сценой, небесный великий палец повернулся и указал на него. Он не мог бежать, он не мог даже пошевелиться. В следующий момент палец указал на его лоб. В этот момент Ячень почувствовал, что его мозг вот-вот взорвется, и что огромный объем информации внезапно заполнил его мозг, но вскоре эта информация сама собой распределилась в виде письменной формы и в виде энергии чжэньци. Это было боевое искусство палец, сотрясающий пустоту. Но то, что Ячень только что получил, было еще не полным искусством, это был только 3-й уровень. Согласно тому, что Ячень наблюдал в своем уме, этот простой уровень уже был невероятно мощным. Тот исполинский зверь, которого он увидел, был из царства жизни и смерти, и все же он не пережил этого шага. Но, конечно же, он прекрасно понимал, что без достаточной силы он не сможет убить воина царства достижения астрала, даже если справиться с этим этапом, не говоря уже о звере царства жизни и смерти. Для боевых художников даже самые мощные боевые навыки должны быть освоены с использованием подлинной силы. Если у кого-то не хватало сил для начала обучения боевым навыкам, все эти навыки оказались бы бессмысленными. В общем, культивация была самой важной вещью для боевого художника. Помимо 3-го уровня искусства пальца, сотрясающего пустоту, полученная информация подсказала ему, что, если он хочет сломать невидимый силовой экран и взять белый ключ, ему придется немного изучить этот этап. Для этого ему не потребовалось бы многое. У него было 3 дня, если он не сможет получить ключ за 3 дня, он автоматически телепортируется обратно и у него не будет 2-го шанса добраться до этого белого ключа. 3 дня, я могу попробовать. Усевшись и скрестив ноги, Ячень начал изучать 3-й уровень искусства пальца, сотрясающего пустоту. Спустя 1 день, Ячень вытолкнул палец, вокруг которого воздух скручивался и издавал приглушенный гул. Покачав головой, Ячень закрыл глаза и продолжил обучение. На 2-й день он открыл глаза и медленно поднял палец. Он указал на ключ. ПФФ. На невидимом силовом экране, окружающем белый ключ, появилась слабая рябь, но вскоре исчезла, как будто ничего не произошло. Все еще не работает. У меня остался только один день. Сначала Ячень горько усмехнулся, но сразу же активировал свой меч и уничтожил в уме всевозможные бесполезные мысли. Он выпрямился и вернулся к обучению. Включение и выключение, он вспоминал зрелище, когда зверь был разбит гигантским пальцем в одно мгновение. Пролетало время, его брови то и дело сдвигались к переносице, но потом лоб опять разглаживался. Это переключение назад и вперед происходило, кто знает, сколько раз за одно мгновение. На исходе третьего дня, всякий страх внезапно покинул тело Ячень. Он резко открыл глаза, его радужки стали светло-серыми и почти не отличались от белков глаз. Круши, сидя на довольно большом расстоянии, Ячень указал пальцем на ключ со всей своей силой. Бах! Невидимый силовой экран был, наконец, разрушен. Нет, технически он был разблокирован. На нынешнем этапе мощности палец, сотрясающий пустоту Ячень, на самом деле не лучше, чем его меч, однако невидимый силовой экран был тесно связан с пальцем, сотрясающим пустоту, и именно так Ячень разблокировал невидимый силовой экран. Изучение пальца, сотрясающего пустоту, поглотило большое количество энергии. Ячень вытер лоб, затем достал пополняющие чжэнь ци пилюли, пилюли, повышающие духовную силу, пилюли совершенствования души, и бросил их в рот. Некоторое время отдохнув, Ячень встал и подошел к белому ключу. Этот ключ был длиной примерно, как маленькая рука, на нем был начертан древний символ 4. Кроме этого, Ячень ничего не мог понять по внешнему виду ключа, но в этом не было ничего странного. В тот же момент, когда Ячень взял ключ, в зале появились сверкающие ворота. Похоже, они могли исчезнуть в ближайшее время. Не желая тратить ни секунды, Ячень бросил ключ в свое хранилище и кинулся в проем ворот. Когда телепортация завершилась, он снова оказался на третьем этаже пещеры. Сразу после этого он услышал легкий шум, и светлые врата полностью рассеялись. Он знал, что никогда не сможет вернуться в тот каменный зал. Никто не знал, где на самом деле он находился, или был ли там какой-то другой вход. Когда он уже готов был выйти и спуститься на первый этаж, брови Ячень слегка сдвинулись, так как сила его души ощутила на первом этаже присутствие двух человек. Этими двумя людьми были никто иные, как Мужун Цинчен и Цишаофен. Что они здесь делают? На мгновение у Ячень возникли некоторые сомнения. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 186. Глава 186. Прародитель хищных виноградных лоз. В темноте первого этажа Мужун Цинчен и Цишаофен были окружены скопищем красно-голубых виноградных лоз и не могли продвинуться ни на дюйм. Пол первого этажа был покрыт частями лоз и залит липкой жижей. За последние три дня я принял более 100 таблеток, пополняющих чжэнь ци, но теперь она стала мутной. У меня осталось меньше 3% моих сил, уныло произнес Цишаофен. Магические лекарства были действительно мощными, но ни один боевой художник не должен принимать их слишком много. Через день потребление пополняющих лекарств должно снизиться до 10 пилюль, иначе чжэнь ци станет мутной, а ее мощь уменьшится. Боевые художники, превысившие максимальный лимит, также должны были потратить дополнительное время на очищение своей чжэнь ци, иначе могли возникнуть некоторые побочные эффекты. Это было причиной того, что большинство боевых художников, после достижения предела, не использовали пополняющие таблетки. Мужун Цинчен нахмурила свои красивые брови. Ее главным боевым искусством было великое искусство небесного демона, и по сравнению с Цишаофен у нее была двойная сила чжэнь ци. Однако за последние три дня она также приняла около 40 пополняющих таблеток, и к настоящему моменту у нее осталось только от 60 до 70% мощи. Если бы ее великое искусство небесного демона не было не таким сильным, а силовое поле небесного демона не защищало их все это время, то их обоих давно бы уже высосали хищные лозы. Круши. Силовое поле небесного демона, усиленное еще раз, разгромила большую группу лос, освободив небольшое пространство. Но в следующий момент еще больше виноградных лос выстрелило вперед, мгновенно заполнив это пространство. Великая ладонь небесного демона. Мужун Цинчен не спал ни секунды за эти 3 дня и постоянно сражалась. Несмотря на то, что она всегда была спокойным и уверенным человеком, теперь она была в ярости. Таким образом, она пустила в ход самый мощный прием великого искусства небесного демона. Великую ладонь небесного демона. Лозы в нескольких сотнях метров впереди всплыли в воздух и были обездвижены. За этим последовал громовой звук. Все плавающие в воздухе лозы взорвались и были быстро поглощены силовым полем небесного демона. «Идем, поднимаемся наверх», — выкрикнула Мужун Цинчен, бросаясь к лестнице на второй этаж. Цишао Фэн поспешно последовал ее примеру. «Хрясь, хрясь, хрясь». Внезапно из пролета лестницы вырвались десятки или, может быть, сотни темно-красных лоз. Они заблокировали путь, и каждая из них была толщиной с человеческую ногу. Они напоминали толстую темно-красную стену. «Мы можем умереть здесь». Великая ладонь небесного демона только что поглотила большую часть Женьцы Мужун Цинчен, а таблетки пополнения, которые она приняла незадолго до этого, еще не вступили в силу. Она не могла пополнить свою потерянную Женьцы за такое короткое время, и, таким образом, было почти невозможно проломить эту темно-красную стену виноградных лоз. Скорость атак этих темно-красных виноградных лоз намного превосходила скорость красно-голубых. Через мгновение эти лозы прорвут их оборонительную Чжэньци. С их нынешним уровнем силы им оставалась только смерть. Внезапно возник грохочущий торнадо. Он сдул все темно-красные лозы, прежде чем охватить их обоих и вынести из пещеры. «Вы!» Мужун Цинчен не сумела вырваться из схватки Ечень и могла только крепче ухватиться за него. Ее лицо выглядело предельно удивленным. Ечень взглянул на сломанные плети темно-красных лоз, а затем мягко ответил: «Как вы сюда попали?» У него было подозрение, что они следят за ним. Цишао Фэн объяснил: «Мы с Мужун искали волшебную траву, но волк лунных ветров заставил нас укрыться в джунглях». Так вот как, хотя Ечень чувствовал, что все это немного подозрительно, он продолжал сохранять мягкое выражение на лице. «Вы сомневаетесь в наших словах?» – спросила Мужун Цинчен. «Это неважно, убраться отсюда, вот что сейчас самое главное», – сказал Ечень. «Если бы силы Мужун Цинчен и Цишао Фэн были сейчас на пике уровня, Ечень никогда бы не стал их спасать. В конце концов, оба они были выше Ечень по силе, если бы они объединились, то убили бы его 10 раз. Как бы то ни было, я должна вам», — проговорила Мужун Цинчен и замолкла. Фьюх, фьюх, фьюх. Темно-красные плети гнались за ними, и нынешней яростной скорости их атак было достаточно, чтобы пробить торнадо и раздирать все их оборонительные чжэньцы друг от друга. «Ты, держись за меня крепко», — сказал Ечень. Мужун Цинчен заколебалась, но, увидев жестокие темно-красные лозы, которые внимательно следили за ними, поспешно обхватила Ечень за пояс. Увидев это, лицо Цишао Фэн слегка изменилось. Ечень наконец освободил правую руку и вытащил меч весеннего дракона. Даже не повернув головы, он запустил еще одну крупномасштабную атаку. Вспыхивали молнии, загрохотал гром. Звуки, словно от землетрясения, раздавались один за другим. Десятки клинков Ци выскакивали из торнадо. Темно-красные лозы, которые почти догнали их, были разбиты на куски. Однако их плети снова выросли буквально мгновенно. Они продолжали гнаться за торнадо, который продвинулся на большое расстояние. Это была 5-я крупномасштабная атака меча, которую Ечень применил в этих джунглях, что означало, что он потратил очень большое количество чжэньцы. Ечень вынул пилюлю пополнения и бросил в рот. Мужун Цинчен и Цишао Фэн почти не обратили внимания на пилюлю, которую только что принял Ечень. Они думали, что это всего лишь обычное пополняющее чжэньцы лекарство, которое загрязнит его чжэньцы, если будет употреблено в чрезмерном количестве. Исходя из того, что чжэньцы сохранил свой пиковый уровень энергии, единственное возможное объяснение заключалось в том, что либо он не подвергался нападению этих лоз, либо потреблял небольшое количество таблеток. Да, это было единственное объяснение, которое они могли придумать. Ечень точно предсказал, что они так подумают, поэтому и осмелился принять пилюлю прямо при них. Бум! Торнадо, несущий всех троих с невероятно высокой скоростью, под контролем Ечень, был невероятно гибким и легко мог уклоняться от всех видов препятствий. «Брат Е, этот твой прием действительно интригующий и необычный. Он движется, заключив нас внутри себя». Ци Шаофэн не мог не высказать похвалу. Ечень улыбнулся и не объяснил, что этот прием был кое-чем, слегка видоизмененным. Джунгли, расстилавшиеся вокруг, были главной территорией виноградных лоз, и вскоре все больше и больше волн темно-красных плетей потянулось со всех сторон, как цунами. Падающая звезда, силовое поле небесного демона. Хотя у Мужун Цинчен и Ци Шаофэн оставалось все меньше сил, они без колебаний начали жестокие атаки на хищные плети. Поскольку каждый из них начал атаковать, Ячень с удовольствием сделал короткий перерыв. Остатки сил Мужун Цинчен и Ци Шаофэн удивили Ячень, особенно сила Мужун. Даже сейчас ее мощь была больше, чем сила Линь Юэ. К счастью, Ячень был хорошо осведомлен о последствиях чрезмерного употребления магических лекарств. Без нескольких месяцев горькой работы, можно было даже не думать о возвращении к пиковому состоянию. Двигаясь с максимальной скоростью, торнадо мчался к краю джунглей. Хаэм. Внезапно Ячень нахмурился. «Что это?» – спросила Мужун Цинчен. «Под землей движется что-то особенно мощное и на очень высокой скорости. Сила его души не могла проникнуть слишком глубоко в землю, поэтому он не знал точно, насколько мощным было это существо, но, без сомнения, он был уверен в угрозе, исходящей от этой твари. Что нам теперь делать?» Ци Шаофэн и Мужун Цинчен уже думали, что скоро покинут опасную зону, но теперь, когда одна угроза почти миновала, возникла новая проблема. Сраженные этими плохими новостями, они не знали, что делать дальше. Ячень глубоко вздохнул и ответил: «Я знаю, как вытащить нас отсюда, но это обойдется мне очень дорого. Сколько это будет вам стоить? Я компенсирую ваши расходы». Без колебаний ответил Ци Шаофэн. «Шар света юань. Шар света юань». Глаза Ци Шаофэн широко раскрылись. Он слышал об этом крайне редком спасительном сокровище. Говорили, что шар юань шар может блокировать любую атаку, совершенную любыми боевыми художниками, даже царство достижения астрала. Шар юань ценился больше, чем оружие среднего ранга, или даже отличное оружие высшего ранга. В конце концов, никакое великое оружие не могло гарантировать безопасность их жизни, в то время как шар света юань мог. «Я дам вам 100 тысяч камней низкого ранга и 3 тысячи камней среднего ранга». Раньше у них не было такого количества камней, но оба немало заработали в древнем регионе небесных снов. Ячень молчал. Увидев это, Ци Шаофэн сказал: «Брат Е, этого все еще недостаточно. Эти камни равнялись общей сумме богатства десятка старейшин, а обычные боевые художники царства скрытого юаня могли только мечтать о том, чтобы иметь столько камней. В конце концов, не каждый имел возможность войти в древний регион и собрать там кучу ценных сокровищ». Ячень сказал: «Я хранил шар света юань как последнее средство спасения. Если я использую его сейчас, у меня не останется спасительного сокровища. Что может быть более ценным, чем жизнь?» Ци Шаофэн не ответил. Слова Ячень были вполне разумными. Если бы он был Ячень, он тоже не был бы удовлетворен ценой. Мужун Цинчен сказала: «Что, если я добавлю хранилище среднего класса?» Мужун. Ци Шаофэн не ожидал, что Мужун предложит среднеуровневое хранилище. Мужун Цинчен покачала головой и сказала: «Это просто кольцо. Брат Е прав, ничто не может быть столь же ценным, как наша жизнь». Молчавший Ячень тоже был шокирован. Он не думал, что Мужун предложит среднеуровневое хранилище, так как такое кольцо имело неизмеримую ценность. Кто не хотел иметь более обширное место хранения? В конце концов, внутреннее пространство низкорангового накопительного кольца было большим, как обычная комната, в то время как внутреннее пространство хранилища среднего класса могло быть огромным, как целый зал. На этом этапе, что Ячень требовалось больше всего, так это именно такое хранилище, так как 600 сундуков с золотом, камнями и сокровищами уже заполнили все его низкоуровневые накопительные кольца, а его хранилище среднего ранга было заполнено на 60%, чего может быть недостаточно для его будущих потребностей. Хорошая сделка. Ячень понимал, что предлагали Ци Шаофэн и Мужун Цинчен все, что у них было. Они не могли позволить себе более высокую цену. Кроме того, даже если он оставит их и убежит один, это ужасное неизвестное существо под землей, вероятно, станет преследовать его, и ему все равно придется использовать шар юань. Они поспешили отдать Ячень, все, что обещали. Бум. В этот момент пласт земли позади внезапно перевернулся и опустился. Огромное человекоподобное чудовище вырвалось на поверхность. Тело монстра было более 100 метров длиной, а один его участок был соединен с бесчисленными лозами. Некоторые из них были голубыми, некоторые красными, а некоторые темно-красными. Также виднелись какие-то фиолетовые лозы, которых ни Ечан, ни другие двое раньше не видели. Это был прародитель хищных виноградных лоз. Увидев эту ужасающую картину, все трое невольно вздрогнули. Теперь они начали задаваться вопросом, а сможет ли Шар Юань действительно спасти их от этого исполинского монстра? Свист, свист, свист, свист, свист, свист. Несметное количество виноградных лоз быстро выстрелило в их направлении. Среди них меньше всего было фиолетовых, но они были самыми быстрыми. Скорость фиолетовых лоз была даже выше, чем скорость звука. Все трое успели только заметить словно бы пурпурные молнии, прежде чем они пронзили торнадо, оказавшись менее, чем в метре от их тел. Хлоп. Эти пурпурные лианы были остановлены экраном прозрачного синего света, в толстом слое которого вихрились быстро текущие и мощные воздушные потоки, высвобождая удивительную оборонительную силу. Ужасным было то, что эти фиолетовые лозы уже проникли в синий световой щит примерно до 30% его толщины. Очевидно, эти лозы были сильнее, чем волк лунных ветров. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 187. Глава 187. Могила императора. Без этого светового щита, защищающего нас, мы давно бы уже погибли. Ци Шаофэн подумал, что ему повезло, и толика обиды, которые он испытывал к Ечень, растаяла, как туман. Спешите, бежим. Схватив Ци Шаофэн и Мужун Цинчен за руки, Ечень метнулся в направлении окраины джунглей. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Фиолетовые виноградные лозы время от времени ударяли по световому щиту, и каждый удар, нанесенный ими, проникал вглубь светового щита примерно на 30%. Еще хуже было то, что эти удары много раз попадали в одно и то же место. К счастью, защитные силы светового щита не были статичными, синие воздушные потоки постоянно перемещались внутри защитного слоя, так что все поврежденные участки сразу исправлялись. Таким образом, световой экран поддерживал идеальный баланс. Монстр-прародитель понял, что его фиолетовые лозы не способны одолеть световой щит, поэтому он открыл рот и оттуда вырвалась толстенная темно-фиолетовая лиана. Ее скорость была быстрее, чем у молнии, в несколько раз быстрее скорости звука. Великая ладонь небесного демона. На грани жизни и смерти Мужун Цинчен снова применила свой мощный прием. В ее тонкой и красивой ладони была сила, столь же мощная, как океан, и она ударила ею. Бах! Каждый объект в радиусе нескольких сотен метров внезапно всплыл в воздух, а затем превратился в дым. Что касается темно-фиолетовой виноградной лозы, хотя она и не распалась на мельчайшие частицы, но движение ее замедлилось, как будто она попала в трясину. «Это все, что я могу сделать», — проговорила Мужун Цинчен, из угла рта у нее потекла струйка крови. «Я рассчитываю на то, что все остальное ты возьмешь на себя. У меня есть кое-что в запасе», — ответил Ечень. Он распространил свою силу души вперед, где была окраина джунглей, и назад, где был чудовищный прародитель хищных лоз. Окраина теперь находилась всего в нескольких десятках миль от них. Когда тусклый луч света мелькнул в накопительном кольце, которое он носил на пальце, в его руке появилась бомба красного огненного света. У него было всего три таких бомбы. Он получил их от принца демонов Лену Цин в древнем регионе небесных снов. Эти бомбы красного огненного света были достаточно мощными и даже могли повредить боевому художнику царства скрытого Юаня среднего уровня. Однако, ни один такой средний боец царства скрытого Юаня теперь не мог угрожать жизни Ечень, поэтому у него не было причин хранить эти бомбы. Вместо этого он собирался использовать их прямо сейчас. Ечень слегка щелкнул пальцами и выбросил огонь. Бомба сделала красивую параболу в воздухе, вылетая из светового щита. Наблюдая внимательно, можно было бы понять, что красный шар огня был всего в миллиметре от светового щита. Ечень крикнул. Взрыв. С голосом Еченя в воздухе раздался бушующий огонь. Грозная сила, выпущенная бомбой, не повредила светозащитный экран, и, наоборот, она в значительной степени улучшила скорость движения светового щита и трех людей, завернутых в него, заставив его стрелять, как ревущая звезда. Отличная идея. Глаза Ци Шаофэна и Мужун Цинчен внезапно засветились. Раньше они считали, что Ячень достиг своего нынешнего уровня только из-за удачи, но теперь они оба изменили свое мнение. В такой насущной и опасной ситуации Ячень все еще мог оставаться спокойным и даже придумать такую умную идею создать внешнюю силу для увеличения скорости движения. Они чувствовали себя такими глупыми по сравнению с Яченем, поскольку они ничего не знали, кроме как сражаться вслепую. Ячень достал две другие красные огненные бомбы и повторил те же действия с ними. Их скорость передвижения поднялась до такой невероятной степени, что, где бы они ни проходили, воздух сильно закручивался, и поднимались облака грязи, образуя грозные мутные волны, которые внимательно следовали за синим светом. Хлоп. Темно-фиолетовая лоза окончательно оправилась от эффекта великой ладони небесного демона и увеличила свою скорость до трех раз выше скорости звука, быстро преследуя их. 5 миль, 3 мили, 1 миля. В течение 10 секунд темно-фиолетовая лоза была уже в 1 миле от светового щита, и это расстояние быстро сокращалось. К настоящему времени край этих джунглей был всего в 2 милях от светового щита. Успех или неудача зависит от этого момента. Ячень все еще оставался совершенно спокойным и продолжал продвигаться с максимальной скоростью, как будто темно-фиолетовой лозы даже не существовало. В следующую секунду темно-фиолетовая лоза была всего в 300 метрах от светового щита. Не успел он моргнуть глазом, как это расстояние было сокращено до менее чем 50 метров. Вперед! Ячень схватил легкий шар Юаня, который был ядром светового щита, и резко бросил его назад. Фьюх! В этот момент все трое вылетели из светового щита и побежали к выходу из джунглей. ПФФ! Световой экран, который остался на земле, внезапно исказился, он был проколот темно-фиолетовой лозой. Его великая оборонительная сила смогла только затормозить темно-фиолетовую лозу на один миг. За этот короткий промежуток времени Ячень, Ци Шаофэн и Мужун Цинчен оказались менее, чем в 200 метрах от края джунглей, а темно-фиолетовая виноградная лоза находилась в 300 метрах от них. 300 метров задержали бы темно-фиолетовую лозу только на треть секунды, но эти три человека ни за что не смогли бы вырваться из джунглей за такой короткий промежуток времени. Наконец, темно-фиолетовая лоза проколола все три тела. Нет, те, кто оказался пронизан, был просто их силуэтами Чжэнь Ци. Как оказалось, Ячень быстро запустил искусство теневого разделения света в решающий момент и создал три силуэта Чжэнь Ци, чтобы обмануть темно-фиолетовую лозу. Что касается реального Яченя, он уже ушел далеко вперед и направо от темно-фиолетовой лозы, а Ци Шаофэн и Мужун Цинчен были с ним. В следующий момент, темно-фиолетовая лоза снова проколола их, силуэты Чжэнь Ци. Мужун Цинчен и Ци Шаофэн не могли ничего не сделать, но каждый из них сильно выдохся. Ни один из них не мог даже представить, как это делал Ячень. Темно-фиолетовая лоза преследовала их буквально на молниеносной скорости, и они не могли реагировать вовремя. На месте Яченя, они никогда бы не запустили искусство теневого разделения света так быстро, чтобы запутать эту людоедскую лозу. Но, конечно, они ничего не знали об особенно высокой силе души Ячня. С его силой души каждое движение, сделанное темно-фиолетовой лозой, находилось под его контролем. Это означало, что Ячень точно знал, когда был лучший момент, чтобы начать движение, чтобы запутать лозу. После того, как они несколько раз обманули лозу, хозяин виноградной лозы разозлился. Он не понимал, как эти люди смогли снова и снова пережить эти смертельные атаки. На их лицах появился теплый поток солнца. Ячень, Ци Шаофэн и Мужун Цинчен, наконец, выбежали из джунглей. Тем не менее, они еще не могли расслабиться и должны были проявлять бдительность. Ячень усилил свой Чжэнь Ци настолько, насколько мог, и бросился вперед, затем повернул направо, где был высокий горный холм. Очевидно, Ячень слишком беспокоился. Виноградная лоза не могла выйти из леса, как будто она была заблокирована невидимой стеной. Фух! Оставив двух человек, Ячень почувствовал внезапное головокружение, которое чуть не сбило его. В последние несколько часов Ячень сжимал всю свою силу и мудрость, чтобы сражаться против темно-фиолетовой лозы, и боролся на грани смерти. Несмотря на то, что ему удалось, наконец, выжить, только он знал, сколько энергии ему это стоило. Он был почти уверен, что любой другой воин уровня скрытого Юаня умер бы 10 раз, окажись в той же ситуации, и никогда не вышел бы из джунглей живым, не говоря уже о том, чтобы вывести двух человек вместе с собой. Стоя рядом с ним, Цишао Фэн и Мужун Цинчен смотрели на Еченя, как будто они смотрели на настоящего монстра. «Чего?» – спросил Чень низким и хриплым голосом. Цишао Фэн горько улыбнулся и сказал: «Я чувствую себя полным идиотом по сравнению с тобой, хотя я на более высоком уровне силы, чем ты. Как ты это сделал? Я просто не хотел умирать», — сказал Ечень, возвращая ту же слабую, горькую улыбку. «Я первый раз кем-то настолько восхищаюсь. Я должна восхищаться тобой, хотя ты всего лишь воин раннего уровня скрытого Юаня». Мужун Цинчен не пыталась скрыть свое восхищение Еченем. «Надо просто убираться отсюда», — сказал Ечень, что-то почувствовав. Он не хотел слишком много говорить об этом. Услышав его, Мужун Цинчен и Цишао Фэн кивнули. Ни один из них не хотел снова возвращаться в это место. Ечень встретил около 10 человек боевой школы длинного клинка на выезде из сотни тысяч горных хребтов. Они были единственными немногими, кто сумел пережить нападения, связанные с этой лозой, и теперь все они выглядели особенно уставшим и грустным. Этим немногим повезло. Если бы они еще некоторое время оставались в джунглях, хозяин этих лос выпрыгнул бы из-под земли и высушил их, и, таким образом, их военная школа исчезла бы полностью, подумал Ечень и покачал головой. Не так много демонических зверей жило в этой области, поэтому они вышли из горного района всего за полдня и прибыли на территорию боевой школы длинного клинка. Через еще полдня они прибыли в единственный город возле сотни тысяч горных хребтов, Солнечный город. В отдельном зале большого ресторана Ечень, Цишао Фэн и Мужун Цинчен сидели за столом. «Спасибо вам, брат Е, ты спас наши жизни», — сказал Цишао Фэн, наливая Еченю бокал вина. Ечень ответил: «Технически, это были чисто деловые отношения между нами, поэтому вам совсем не нужно благодарить меня, поскольку он уже принял 500 тысяч камней низкого ранга и 6 тысяч камней среднего ранга, а также среднесписочное хранилище от Цишао Фэна и Мужун Цинчен. Он уже был вполне доволен и не думал, что они ему что-то должны. Не говори так. Без тебя, даже если бы мы обладали всеми богатствами в этом мире, у нас не было бы шанса их использовать», — сказала Мужун Цинчен, поднимая бокал и стукаясь с Еченем. «Хорошо, тогда я позволю тебе выставить счет». Ечень поднял свой бокал и взболтнул вино. Дневной свет уходил, и после нескольких стаканов вина все трое немного устали. Таким образом, они вернулись в свои комнаты. Ечень лежал на мягкой кровати и закрывал глаза, быстро погружаясь в глубокий сон, оставляя лишь небольшое сознание в качестве наблюдателя. Он был измотан тем, что произошло за последние несколько дней. В другой комнате Мужун Цинчен приняла быстрый душ, затем поместила свое уставшее тело в постель и вскоре тоже заснула. Она продолжала сражаться в течение нескольких дней, и это поглотило огромное количество ее энергии и умственной силы. Хотя казалось, что она ничего не делала после того, как встретила Еченя, она все еще была очень испугана, что также было очень утомительно. В середине ночи Ечень проснулся первым. «Ах, я чувствую себя намного лучше, как будто я никогда не уставал». Встав с кровати, Ечень закрыл окно, затем подумал: «Я еще не смотрел на этот белый ключ. Интересно, что он может сделать?» Ечень достал длинный белый ключ, затем пристально посмотрел на него. Ничего особенного в нем не было. Затем он активировал свой чжэньцы и ввел его в белый ключ. Бац! Из ключа вырвался яркий белый свет, в котором появился ряд древних персонажей. Императорская гробница. Подняв брови, Ечень не понимал, как Овен имел какое-либо отношение к этому ключу, и он не знал, был ли это тот же самый Овен, что и в его старом мире. Но это не тот мир, это континент истинных душ. Может быть, это просто одно и то же название, Хаэм, я скорее поверю, что это совсем другое, думал Ечень. Помимо замешательства в отношении Овна, Ечень считал, что императорская гробница может быть могущественной гробницей воина, и этот белый ключ мог бы разблокировать эту гробницу. Хаэм, нет, это, должно быть, только один из серии ключей, которые разблокируют гробницу, когда соберутся вместе. В конце концов, карта, которую я получил, была неполная и была только частью более крупной карты, такими были мысли Еченя. Если Ечень был прав, то что он сможет найти гробницу и разблокировать ее, только когда у него будут все ключи. Разочарование продолжалось только короткое время. Самый большой выигрыш, достигнутый Еченем в этом путешествии, заключался в том, что он изучал действие сотрясающего пустоту пальца. Если бы он продолжал практиковать эту технику и добился небольшого успеха в ней, он смог бы победить любого воина в своем поколении. Если бы он смог добиться большого успеха в этой технике, его сила стала бы неизмеримо велика. Сцена победы над ужасающим мощным монстром, на которого указывает гигантский палец, все еще повторялась в уме Еченя снова и снова. Сотрясающий пустоту палец слишком сложен, и я не могу добиться успеха в течение короткого времени. Я должен просто взглянуть на эту великую книгу боевых искусств уровня Земли. Ечень получил довольно много боевых книг со второго этажа пещеры в форме козла, и среди этих книг лучшим приобретением была великая книга уровня Земли по боевым искусствам. Тогда Ечень не успел взглянуть на ее содержимое, но теперь у него наконец-то было свободное время, чтобы ее прочитать. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 188. Глава 188. Гора падения. Тусклый свет вспыхнул из багажа Еченя, после чего в его руках появилась толстая книга. Ечень открыл ее и начал читать. Загадочный кодекс Трехфула. Тайное боевое искусство великого уровня Земли. Тайное искусство. Сердце Еченя стало биться быстрее, когда он прочитал эти несколько слов. Обычно все, что содержало слова «тайное искусство» в названии, было чудесным предметом. Как можно было догадаться, тайные искусства были редкими и таинственными, и простые люди не могли даже увидеть их за всю свою жизнь. Тайные искусства были также гораздо более ценными, чем другие аналогичные боевые искусства. Сделав глубокий вдох и успокоившись, Ечень продолжал читать. Это тайное боевое искусство, поддерживающее и совершенствующееся искусство, созданное специально для улучшения искусства передвижения. Это искусство включает три уровня. Достигнув первого уровня, воин сможет поднять искусство движения, которое он уже освоил, на более высокий ранг. Достигнув второго уровня, искусство передвижения может быть улучшено на две ступени и достичь третьего уровня. Воин может постоянно совершенствовать определенное искусство передвижения до тех пор, пока класс техники не достигнет высшего ранга уровня Земли. Ечень закрыл книгу, и на его лице появилась большая улыбка. Эта книга появилась как раз вовремя. Его искусство теневого разделения света было отличным искусством, с помощью которого он мог выпустить силуэты Чжэньцы, чтобы запутать своих врагов, столкнувшись с опасностью для жизни. Однако, поскольку его уровень силы постоянно повышался, слабость искусства теневого разделения света становилась все более очевидной. Самой большой слабостью искусства теневого разделения света была относительно низкая скорость. Среди подобных искусств скорость искусства теневого разделения света все еще считалась больше средней. Просто каждый талантливый молодой воин, которого Ечень встречал в своем путешествии, овладел средним или высоким уровнем искусства, и в будущем он также может столкнуться с гениями с высшим боевым искусством. По сравнению с искусством движения более высокого уровня скорость искусства теневого разделения света Еченя, безусловно, стала бы его слабостью. Теперь это не будет проблемой. Все, что он должен был сделать в этот момент, состояло в том, чтобы достичь первого уровня загадочного кодекса Трехфула и улучшить искусство теневого разделения света до среднего уровня Земли, или даже достичь второго уровня и улучшить искусство теневого разделения света до высокого уровня Земли. Если бы он смог достичь третьего уровня загадочного кодекса Трехфула, его искусство теневого разделения света стало бы лучшим воинским боевым искусством уровня Земли. Это означало, что загадочный кодекс Трехфула приравнивался к боевым искусствам уровня Земли высшего ранга и мог повысить скорость искусства теневого разделения света до желаемой степени или даже выше. Секретные искусства, как правило, трудно развивать. Я предполагаю, что этот загадочный кодекс Трехфула столь же сложен, как и высший уровень Земли, и я, возможно, не достигну верхнего уровня за короткое время, но я смогу улучшить искусство теневого разделения света только с первого уровня загадочного кодекса трех фула, и этого будет достаточно в течение длительного периода времени. Солнце встанет только через 1-2 часа, и Ечень не хотел вообще спать. Таким образом, он сел на кровать и скрестил ноги, и начал развивать свою великую тайну Чжэньци. Прежде чем приступить к практике, он принял пилюли, повышающие дух, пополняющие Чжэньци и улучшающие душу, а затем взял в каждую из своих рук по небольшому камню. Вскоре он вошел в чрезвычайно концентрированное состояние. Пилюли быстро подействовали. Удивительно, но Ечень обнаружил, что его скорость роста, которая не была медленной, была увеличена на 30%. То есть его прошлая практика 13 дней была эквивалентна его нынешней практике 10 дней. Другими словами, с этими пилюлями он мог экономить около 80 дней в году. Вторжение в высшие уровни становится все труднее после достижения уровня скрытого юаня. Эти три вида пилюль могут, безусловно, выручать меня некоторое время. Ечень остановил свои мысли и вернулся к своей практике. На следующее утро в вестибюле отеля Ечень, Мужун Цинчен и Цишао Фэн сидели за столом возле окна и завтракали. «Ах, брат Е, почему ты все еще пользуешься обычным мечом? Твоя сила, безусловно, может быть поднята не менее чем на 10%, если использовать меч низкого ранга. Подходящий меч низкого ранга не так-то просто найти. Я действительно думаю о покупке такого меча», — сказал Ечень. Мужун Цинчен сказала: «Аукционы с отличным оружием обычно проводятся только один раз в год или даже реже. Почему бы тебе просто не отправиться в боевой город Империи Черного Дракона? Сотни воинов каждый день приходят в этот город, и 80% из них выше уровня скопления реальностей. Большинство из этих воинов давно путешествуют по миру, и у них может быть какое-то запасное сильное оружие, полученное из их поездок, непригодное для них. Великие оружейные обмены происходят постоянно среди этих воинов, и ты также сможешь купить меч, так как духовные камни теперь являются общепринятой валютой в мире воинов». «Боевой город? Ечень раньше не слышал об этом городе». Цишао Фэн кивнула и сказал: «Действительно, я был там один раз. Миллионы воинов собираются в этом городе, и, как сказала Мужун, 80% из них выше уровня скопления реальностей, в том числе много воинов уровня скрытого юаня и уровня достижения астрала. Ты даже можешь встретить воинов уровня реки душ. Боевой город очень известен во всем южном регионе Чжо, и, если ты готов заплатить, ты легко получишь великий меч низкого ранга. Хаэм, я, конечно, посещу этот город. Низкий ранг сильного оружия мог бы улучшить силу воина на 10-20%, и это делало такое оружие намного более ценным, чем обычное оружие». Ечень быстро принял решение. Его следующим пунктом назначения будет Империя Черного Дракона. С давних пор ему было интересно узнать об Империи Черного Дракона, одной из трех крупнейших стран в южном регионе Чжо. Мужун Цинчен сказала: «Я тоже иду в Империю Черного Дракона, чтобы мы могли проделать этот путь вместе». Услышав ее, взгляд Цишао Фэн внезапно изменился. Затем он подал беспомощную горькую усмешку. Он планировал провести еще пару дней с Мужун Цинчен, но этого не произошло. «Хорошо», — Ечень кивнул.